Приближенная короля. 14 сентября 1957 года на рассвете Тудор Ангел выехал из Лос-Анджелеса. Он проезжал Барстоу около 9 часов и остановился там ненадолго, чтобы выпить чашку кофе и съесть кусок яблочного пая. Ангел — мужчина крупный, с большим квадратным подбородком, в молодости был боксером-любителем, провел примерно 30 боев и при случае напоминал, что 11 из них выиграл, послав противника в нокаут. Его румынское происхождение выдавали очень живые и блестящие черные глаза, чисто латинская болтливость и хитрое умение говорить, не сказав ничего, особенно когда он действительно не хотел проговориться. Проехав примерно 80 километров после Барстоу, в соответствии с инструкциями, полученными им в письме, он свернул с 15-го шоссе, соединяющего два штата, и поехал налево по более скромной дороге, огибающей с восточной стороны долину смерти. В письме, в частности, было указано: «Вам надо попасть в Тонопу к 4 часам. Проехав 6 миль к востоку от Тонопы по 6-му шоссе, поверните налево на трассу 8А. Далее, через 13 миль, начинается 82-я дорога или колея». Это было очень похоже на дорожную игру. Из Калифорнии он выехал в Неваду около часу дня. В чертовой дыре позавтракал острым гамбургером, а затем повернул на север, оставив позади Вегас. «Пожалуйста, не заезжайте в Вегас», — говорилось в письме. Когда он подъехал к Тонопе, было без 3:04. Он проскочил ее, не останавливаясь. Затем трасса 8А, которая вела в Батл Маунтин и Фелко, далее 82-я дорога. Эта едва различимая колея, широко петляя, поднималась вверх, углубляясь внутрь горного массива, образованного двумя хребтами, поросших лесом гор, Монитор и Токуима. 27,5 миль вдоль колеи. Справа увидите ручей и другую дорогу, поуже, с указателем Мат Уэллс. Ангел поехал по этой дороге. Проедете 2 мили, слева увидите хижину. Он нашел деревянную развалюху, одиноко примостившуюся на небольшом выступе скалы, совсем рядом с гротом. Ждите, пожалуйста, здесь. Ангел приглушил мотор, и сразу же на него обрушилась давящая тишина. Даже звук открывающейся дверцы показался ему грохотом. Он подошел к хижине, оказавшейся необитаемой и, по-видимому, заброшенной, но, судя по всему, недавно кто-то разводил в ней огонь. Он вышел и осмотрел грот, из-под камней которого сочилась вода. Вернувшись к машине, ангел сел за руль, попробовал включить радио, но тут же выключил его, ощутив неуместность этих звуков среди такой тишины. И только через полчаса он вдруг почувствовал чье-то присутствие. Ангел снова вылез из машины, посмотрел вверх, и пульс его учащенно забился. По тропинке легкой походкой охотника, не задевая ни одного камня, спускался высокий худой человек. Он узнал Реба Климрода. «Прежде всего шахты», — сказал Реб. Он разложил на капоте свою штабную карту, и Тудор Ангел сразу же обратил внимание на бесконечное множество нарисованных на ней крестиков, кружков, черточек и треугольничков. «Приглядитесь, Тудор». Он наклонился и заметил, что рядом с прежними знаками появились другие квадратики и подчеркнутые буквы. «Тудор, крестики обозначают Лавлок, кружки Секу, три черточки